«Так точно», — раздался в наушнике бодрый голос его сержанта. «Николай Тимофеевич, тормозни так, чтобы эти гаврики не смогли воспользоваться своим транспортом. Не вопрос». Прапорщик довернул руль, выехал на тротуар и встал прямо перед мордой газели. «Вперед!» Уже выпрыгивая из кабины, рявкнул в рацию Берсенев. «Хорошо, у Мабда кабина слева», — оказался как раз напротив одного из мародеров с муркой в руках. Тот непонимающим взглядом смотрел на огромную машину. Естественно, одно дело видеть ее по телевизору во время парада, другое, вживую, она воспринимается совсем иначе. Приклад в челюсть отправил мужика в глубокий нокаут, так и рухнул плашмя, не выпуская ружье. Пинком ноги выбил оружие из рук, отправил его под газель, выскочил из-за машины, дулом ткнул в лоб мужику, тащившему коробку. Еще один нокаут, всем лечь мордой вниз. Проорал Берсенев, выполнять, живо, стреляю без предупреждения, продолжал орать Игорь. Как говаривал учитель, один из способов победы над противником, это загрузить его нервную систему. Орать, корчить страшные рожи, совершать хаотические движения сгодится любое давление. У кого психика слабая, ломается очень быстро. Отличный пример, бой с Сони Листом, когда первый тиранил второго на протяжении нескольких месяцев перед боем и даже на ринге, строя из себя невменяемого отморозка. В итоге так застращал мужика, что ни первого, ни второго поединка у них толком не получилось. Сработало и в этот раз, пять человек, занимающихся погрузкой, дружно рухнули лицом вниз. А пачки, а ребята непростые, все вооружены гладко стволом, у некоторых пистолеты в набедренных кобурах, экипированы нормально, не однообразно, но шмотки с экипировкой добротные. И если он ничего в темноте не попутал, среди них две девки. «Литвин, организовать контроль пленных и периметра», — крикнул Берсенев обежавшему машину вместе с толпой курсантов пиджаку. «Вот же козлы, ведь рассказывал, как действовать в таких случаях. Сейчас от дверей супермаркета два раза долбануть картечью и половина ранены, если повезет. Стрельченко, за мной. Такие дела, народу много, а для реальной работы в наличии один сержант. По-тупому не подставится и знает, как в городе воевать». Он хоть и учил его на срочке другому, но 3 недели в Северске стоили всего предыдущего опыта. Взбежали по ступенькам, Игорь справа, Счастье слева, осторожно заглянули внутрь. Ночь, конечно, светлая, но внутри ничего не видно, только мечутся по залу лучи фонарей. Судя по их количеству, предстоит разобраться еще с 6 индивидуумами. Ага, двое направились к выходу, свои машины они поставили не очень удачно, из магазина не видно, что рядом с ними происходит, надо наружу выходить, тут они их и прижучат. Жестом показал сержанту брать первого, он возьмет второго. Вырубать не стоит, идут, наверное, нагруженные, упадут, загромыхают, оставшиеся в магазине товарищи начнут нервничать, а может, даже и палить. Оно им надо? Однозначно нет. Приняли четко, когда грабителям уперлись в затылок стволы, дурить не стали, застыли соляными столбами. Вот новость, еще одна девица. Странная какая-то банда. Быстро избавили их от оружия со снаряжением и положили мордой вниз рядом с подельниками. Счастье был отправлен обратно в магазин, а Игорь взял на себя самое неприятное, экспресс-допрос. Взял трофейный нож, присел на корточки рядом с одной из девушек, намотал ее волосы на кулак и резко дернул вверх. Девушка вскрикнула, лежащий рядом парень попытался вскочить, но, получив от контролирующего курсанта каблуком по затылку, потерял сознание. Остальные члены преступной группировки все поняли правильно, лежали, не дергаясь. Собственно, когда ты лежишь лицом на асфальте со стянутыми за спиной руками, а меж лопаток упирается дуло автомата, качать права не очень уместно. Нормально, хоть такая мелочь, как обращение с пленными, осталось в головах у курсантов. Если жизнь даст им хоть немного времени, чему-то он сможет их научить. Медленно, так, чтобы пленница четко видела, поднес лезвие к ее лицу, упер острие в нижнее веко. Итак, за неправильный ответ, штраф 1 глаз. Если понятно, подтверди шепотом. Да, девица боялась даже дышать. Уже ли страшно, а ведь на такой магазин как минимум было 2 охранника, которых тоже кто-то дома ждал. Ну ладно, об этом после. Сколько ваших внутри? 4. Девушка беззвучно заплакала. Хорошо, поверю. Отпустил ее голову. Поднялся и физически ощутил на себе ошалевшие взгляды курсантов. Ну да, прислали чудовище на их голову, если кто-то еще не понял, у нас война, вокруг сотни тысяч тварей, для которых мы просто еда. Война – безжалостное ремесло, прежде всего к вам самим, привыкайте. Чем быстрее, тем лучше. Командир, они возвращаются, раздался в наушнике шепот Стрельченко, сразу четверо. Всем к бою, противник на выходе из магазина. Начинаем мы со Стрельченко, если противник не делает резких движений, огня не открывать. Проинструктировал напоследок народ и метнулся в супермаркет. Вовремя, грабители с полными тележками как раз выруливали в центральный проход. Проскользнул направо, спрятавшись за торговым автоматом. «Счастье!» – прошептал Игорь. «На связи. Работаем, как в Северске, ждем, пока они пройдут. Заходим им в тыл и берем под перекрестный огонь. Только сразу не стреляем, включаем фонари и орем про мордой вниз и руки за голову. А зачем такие сложности, перестрелять их, и всего делов? Нет, для начала раскрутим по полной, а потом показательно повесим для вразумления остального населения». В этот момент вытянувшиеся в колонну грабители подошли к дверям. Вперед! Их напора народ не выдержал, попадал на пол и лежал, изображая ветошь. Чего и следовало ожидать, мало накупить себе стволов и научиться стрелять, неплохо бы чуть подучиться военному делу. Интересно, а что происходит, когда захват проводит милицейский спецназ? Народ, наверное, вообще ничего понять не успевает, оказывается или застреленным, или в наручниках. Родная милиция у них сейчас вроде в противниках, плохо, конечно, но есть один положительный момент. Их учат захватывать или уничтожать, но не воевать. Надо срочно выбивать из начальства мины. «Игорь, ты что с ними собрался делать?» — поинтересовался подошедший Андрюха. «Сейчас расколем до самой задницы. Кстати, готовься, ты будешь хорошим следователем, а я плохим. Потом повесим им на шею поясняющие таблички, а их самих развесим по фонарным столбам. С нашей большой машинкой это нетрудно. Блин, ты чокнутый на всю голову. Я провентилировал вопрос, дело совсем не такое, как выглядит. Короче, ребята, выживальщики». Сложив все сегодняшние непонятки в одно целое, они пришли к закономерному выводу. Сегодня день большого медного таза, к которому они усиленно готовились много лет. Про другой мир они сразу догадались и подумали, что цивилизация рухнет и надо урвать как можно больше, пока есть возможность. И никого они не убивали, охрана на первом этаже в туалете отдыхает, связанная. Ага, а пистолеты откуда? Как помнится, гражданам их иметь запрещено. Сам посмотри, это все резинострел, только два ижака, что они у охраны забрали, на каждые две обоймы с кастрированными патронами. Никакого криминала. Хорошо, сейчас проверим. Жестом подозвал к себе Счастье. Володь, уже посмотрел, что эти натащили. Так точно, почти всю работу сделали за нас. Еда, вода, лекарства, батарейки, средства гигиены, туалетная бумага, скотч, зажигалки, веревки. Нормальный выбор, нам все пригодится. По большому счету осталось надыбать рации. Отлично, возьми два отделения и прошерсти магазин. Ищи рации с фонариками, толковые ножи для каждого. В спорттоварах коврики из вспененного полиэтилена, нарежем под задников. Палатки, тенты, сетки, все хватай, сделаем укрытие от солнца. Если чего полезного на свой взгляд увидишь, тоже тащи. Еще найди на первом этаже сортир, там якобы два связанных охранника, их сюда. Вопросы? Нет? Прекрасно. Тогда давай по-быстрому, времени уже мало. Пока народ разбирался с магазином, Игорь обратил внимание на пленных. Кстати, в свете фар у них светились аж трое. Ничего так, ребята, действительно оказались готовы к концу света. Готовы технически, в какой-то степени психологически, вовремя сориентировались. Снаряга добротная, стволы тюнингованные, радиооборудование вообще профессиональное. Количество народа в группе правильно подобрали, здесь 13 рыл, и, наверное, в том месте, куда они собрались добро свозить, осталась пара-тройка. От 10 до 20 – самая оптимальная численность. Маневры и управляемость не теряются, можно охрану и работы грамотно распределить, огневая мощь уже достаточная. Но возможные опасности предусмотреть не смогли, взаимодействие с оповещением не наладили и слишком быстро сдулись, столкнувшись с превосходящими силами. Вывод: в действительно непростых ситуациях они не бывали, в серьезных войсках не служили. Практического опыта нет, хотя это дело наживное. Вскоре на входе в магазин показался один из курсантов, конвоирующий двоих замотанных скотчем охранников. Размотали, посмотрели лицензии с паспортами, один даже умудрился вспомнить номер пистолета, полученного на время дежурства. Кто и как их повязал, объяснить не могли. Несли службу в штатном режиме, а потом бац, и выключили свет, пришли в себя уже в сортире, замотанные с ног до головы. Молодцы ребята, нечего сказать, видать, давно продумывали, как будут действовать при конце света, причем не просто в теории, а с привязкой к местности. Предложил охранникам отправляться по домам, отказались, попросили вернуть пистолеты. В армии кастраты не применяются, нормальным патроном из их пистолетов стрелять нельзя. Вопрос, а для чего они им? Подумал и вернул, может, помогут мужикам пережить эту ночь. Заикнулись провернуть вынесенное из магазина, многозначительно посмотрел на них, не поняли. Посоветовал написать заявление в прокуратуру, только быстрей, потому как через несколько часов бойцы бригады внутренних войск вывезут все оставшееся, и что конкретно вывез он, установить будет практически невозможно. Разобравшись с охранниками, переключился на выживальщиков, которые так и лежали мордой в асфальт. Приказал поднять и построить вдоль стены торгового центра. Шутка, конечно, но они-то этого не знали. Девочка, которой он угрожал ножом, совсем расклеилась. Ладно, пора заканчивать эту трагикомедию. Итак, ваши действия мне понятны. В других условиях я бы их даже одобрил. Однако в связи с недавними событиями власть в городе сейчас принадлежит органу военного управления, который не потерпит никакого самоуправства. Ресурсов полно для всего населения, но, если каждый начнет грести под себя, все рухнет и нас всех накроет обломками. Мы этого не допустим. Впредь за подобные выходки приговор будет один единственный. Повешение за шею на ближайшем фонарном столбе. Я понятно объясняю, еще момент, вперед выступил Андрей, вижу, вы давно готовились к неприятностям, но ситуация складывается таким образом, что выжить мы можем только все вместе. Никакая, даже самая подготовленная группа не имеет ни единого шанса. Поэтому предлагаю вам всей командой предложить свои услуги органу военного управления. Дел выше крыши, любая помощь не будет лишней. Выживальщики почувствовали, что убивать их никто не будет, оживились и засыпали капитана вопросами. А что, а как, где именно и вообще доколе? А у Игоря мысль про старого друга на должности замполита роты обрела конкретику. Товарищ капитан, мы выходим, задание выполнено. Раздался в наушнике голос Стрельченко. Все... Пора заканчивать с увещеваниями. Все, замполит, заканчивай с лекциями. Поедешь на газели, бери двух бойцов, одного в кабину, второго в кузов, и следуй позади нас. Блин, Игорь, не будь занудой, скажи пару слов о тварях, может, это спасет кому-то из них жизнь, прошептал ему в ответ Андрей, и отправь их к Мингу, пусть приставит к полезному делу, куда лучше, чем если будут шататься по городу. По-хорошему, Андрюха прав. Чем больше у людей информации об окружающем мире, тем больше у них шансов в нем прижиться. И организованная вооруженная группа лишней не станет. Так, поднять руки, кто про Властелина колец кино смотрел. Подняли все. Так вот, одни из коренных обитателей этого мира очень похожи на орков с гоблинами. Первые здоровенные, около 2 метров, черного цвета, способны выдержать десяток попаданий в туловище, поэтому рекомендую стрелять в голову. И если у вас патроны снаряжены обычной круглой пулей или гуаланди из твердого сплава, которые плохо деформируются, то при столкновении с орками замените боеприпас на более убойный. Лучше используйте полева 6, тяжелый и раскрывается хорошо. Вторые, уродцы ростом до 160, жутко воняют и жрут людей. Вооружены преимущественно холодным оружием, а также примитивным метательным и энергетическим оружием неизвестного принципа действия, весьма эффективного на пистолетной дистанции. Кто при переносе получил способность видеть свечение вокруг живых существ, будьте особенно внимательны. Яркое цветное свечение вокруг твари – один из признаков наличия у нее энергетического оружия. Такие – ваша первоочередная цель, их необходимо уничтожать сосредоточенным огнем на дальней дистанции. Все, хотите помощь, выпишу вам пропуск в училище, там оформитесь, получите задание, встанете на довольствие и все такое. Не хотите, забирайте имущество минус газели и уматывайте. Как ни странно, выживальщики выбрали помощь. Интересно, это они правильные ребята или просто он сам зануда, разуверившийся в людях? А может, все проще, народ почувствовал выгоду в его предложении и решил примкнуть к более сильной банде? Время покажет. Пока выписывал пропуска, завалили вопросами, иногда совершенно идиотскими. И самый идиотский из них был про наличие эльфов. Ну правильно, Он же про орков с гоблинами сказал, значит, должны быть и эльфы. Сказал про высоких, красивых с дурацкими ушами, которых сейчас прессуют на Дзержинского. Почему контрразведка? Дык они агрессии не проявляли. Что значит, если бы проявили? Тогда ими занимались бы невежливые и спокойные следователи, а злые военнослужащие десантного полка. Почему злые? Странный вопрос. Беготня по жаре в полной выкладке еще никому доброты не добавляла, проверено неоднократно. Разобравшись с бюрократией, в очередной раз связался с блокпостом, предупредил, что выезжает на проспект и делится на две колонны, одна к ним, другая в центр. У блокпоста остановился, на пару минут выскочил из машины, лично познакомиться со старшим. Радио, это все хорошо, но личный контакт будет только в плюс. Познакомились, обменялись информацией, начавшиеся шевеления граждан новостью для внутриков не стали. Еще днем они выслали в город несколько мобильных патрулей для контроля обстановки. Один такой два часа назад на Руставели перестрелял целую банду, грабившую особняк. Но в районе нефтебазы пока тихо, что не могло не радовать. Попрощавшись со старшим блокпоста, поехали дальше. От бригады до нефтебазы всего ничего, первый поворот после кладбища. Ко всему прочему, территория ее была ярко освещена, если захочешь, мимо не проедешь. Проблемы возникли перед воротами. По понятным причинам охранник категорически отказался пускать их на территорию. Ворота на въезде для МОБДа, конечно, не преграда, но зачем ломать? Они им и самим пригодятся. Попросил пригласить начальника охраны, был послан. Есть такая порода Homo sapiens, у которых вахтер это не профессия, а состояние души. Что ж, появился повод проверить радиосвязь и мастерство пулеметчика. Башня, на связь. На связи, бодро откликнулся пулеметчик. Цель, стена караулки над головой идиота в форме охранника, очередь 5 патронов. Есть. И через несколько секунд, засыпав охранника каменной крошкой, пулемет нарисовал на стене неаккуратную дорожку из 5 дырок. Нормально, пулеметчику зачет, охраннику менять штаны. Винтовочными пулями по шлакоблокам, из которых сложены стены караулки, спецэффект «Мама, не горюй». О, а вот, похоже, и старший смены нарисовался. Этот оказался более адекватным, молча прочитал приказ, поднял на Игоря хмурый взгляд и поинтересовался. «Я так понимаю, ты все равно приказ выполнишь, независимо от нашего желания. Судя по вопросу, в армии ты служил, наверное, видел, что бывает, когда из шмеля попадают в здание. Шмель, у него всего 5 гранат на всю ораву, но старший охраны об этом не знает. Я выполню приказ так или иначе. Если надо, могу написать тебе любую расписку. Ты сдал, я принял. Если потребуется, полностью зачищу территорию и буду перед совестью и законом абсолютно бел. Открывай ворота, рявкнул старший, а на попытку подчиненного что-то вякнуть посмотрел ласково и с легкой иронией проинформировал. Знаешь, что остается от человека после взрыва в помещении термобарической гранаты? Обугленный труп. А если в эпицентре, то силуэт на стене, Коля, просто силуэт. С дальнейшим справились быстро, собрали весь народ, кратко довели обстановку. Игорь с начальником охраны и дежурным инженером пошли на обход территории с целью посмотреть, что где и как это лучше защищать. Андрей остался выписывать народу пропуска. Первая часть задачи выполнена, нефтебаза захвачена, теперь нужно копать, таскать и бдить. Империя. Крепость. 6 месяцев после столкновения. Приезд императора намечался на полдень, и все оставшееся время обитатели крепости посвятили последним приготовлениям, надо признать весьма странным. Встречать монарха им предстояло в полном вооружении, полностью экипированными для полевого сражения с заряженными броней, амулетами и накопителями. Теперь скажите, когда такое было, смотр войск сразу по приезде? Ох, темнят командиры. Хорошо, особой сотни тяжелая броня по штату не положена, а то последний раз она ее надевала, когда проходила обязательную службу в панцирной пехоте. А вот с церемониальной косой ей не отвертеться, заплетала ее всего 5 раз, и то не самостоятельно. Первый раз заплетал отец, потом учитель, когда представлял ее как мастера. Остальные 3 раза помогала Шайн, у которой сейчас своих дел полно. К императорскому приему подготовиться ничуть не проще, чем к сражению. Еще какой придурок додумался делать ленту мастера из скользкого шелка, конкретный геморрой, и все ради того, чтобы император лениво скользнул взглядом по рядам, не задержав его ни на мгновение на ком-то конкретном. Да и белый цвет ленты совершенно теряется в ее светлых волосах. Это лейд-брюнет, В его косе лента мастера смотрится уместно, у нее не то чтобы глупо, просто ленты не видно. Можно подумать, она станет хуже магичить, не вплети ее в косу. Дохлый гоблин, да кто вообще придумал эти ленточки для мастера? Если разумный не видит ауру, то ему уж точно все равно, кто перед ним, мастер или обычный маг. Интересно, а сильный разразится скандал, если она вообще обрежет волосы? Трудно сказать, только по здравым размышлениям лучше не проверять. Но больше всего ее раздражало не это. Ну кой смысл в косах с ленточками, если в строю все стоят в одинаковых доспехах со шлемами на головах? Без магии не всегда поймешь, кто там внутри, женщина или мужчина. Зачем тут, к гоблинам, наличие церемониальной косы? С горем пополам закончив приготовление, Дар отправилась на площадь, где уже практически все было готово, разумные ждут. Командование бдит. Быстро проверив своих бойцов, отправилась на доклад к командиру. Тот поморщился, увидев ее косу с вплетенной лентой, но ничего не сказал. Правильно, переплетать уже поздно. Полдень скоро, а император, надо отдать ему должное, привычки опаздывать не имеет. Подтверждая ее мысли, взревели трубы, и в раскрытые ворота въехала кавалькада разодетых всадников. При въезде на площадь от нее отделился один в форме сержанта особой сотни. Это не попытка заигрывать с элитными бойцами империи, он действительно отслужил и сержанта получил отнюдь не за принадлежность к правящей семье. Из всех украшений, белая ленточка с зеленой полоской мастера-целителя, вплетенная в волосы цвета ночи. Император. Предмет эротических фантазий всех подданных противоположного пола, независимо от возраста и расы. Император промчался вдоль строя, вернулся в центр площади, ловко соскочил с коня, коротко поклонился своим воинам, воины дружно рухнули на одно колено и склонили головы, потом резко поднялись. А дальше началось нечто неожиданное. Вместо принятия докладов от командира особой сотни и начальника гарнизона он прошествовал к установленному для него трону. Одновременно с этим над крепостью начало разворачиваться совершенно невероятное плетение, неуловимое, словно дуновение летнего ветерка. Несколько человек из придворных, достаточно опытных в общей магии, беспокойно закрутили головами. Правильно забеспокоились. Любая магия в присутствии императора возможна только по его личному разрешению. Дара стрельнула глазами вдоль строя, выискивая взглядом командира второй звезды, тоже общего мага. Нашла, он уже слегка подал корпус вперед, чтобы она видела его левую руку, и сложил пальцы в знак вопроса. Она проделала тот же маневр, сложив пальцы в «не понимаю, а где длань?» Ведь согласно протоколу он лично должен встречать императора. Внезапно уехал прямо перед его визитом, а где обслуживающий персонал? Очень странно, император весьма щепетилен в отношениях с другими расами. На площади собраны одни воины, и те не в полном составе, комендантских сотен нет, как и частей легкой кавалерии. В строю исключительно армейская элита, зато полно приехавших заранее жрецов. Такое впечатление, что все столичное жречество и дворцовые жополизы собрались в полном составе. Да что вообще происходит? Заговор против императора, или заговор самого императора, это в крепости та, самой надежной опоре трона, где на командных должностях собраны лучшие представители домов теней и закатного ветра, которые, в свою очередь, всегда были тесно связаны с летящими по ветру императорским домом, то есть те, кто потеряет больше всех от смены правящего дома и конкретно императора. Бред какой-то. Девушка отвела руку назад и показала стоящему за ней Лаиту знаки внимания опасности приготовиться. Второго дня в стенах крепости было совершено покушение на офицера моей армии, загремел над площадью усиленный заклинанием голос императора. Заговорщики из дома полночного солнца хорошо подготовились и проявили завидную изобретательность. Я говорю именно о заговоре, на это указывают найденные при исполнителе артефакты и содержимое его черепной коробки. Что патриархи дома на это ответит? Я отвечу. Вперед вышел верховный жрец бога ужаса. Да будет известно вашему величеству, что офицер, о котором идет речь, нанес смертельное оскорбление дому полночного солнца. Поэтому, в соответствии с древними традициями нашего народа, мы назначили за его голову награду. Интересно, император откинулся на спинку трона, закинул ногу на ногу. Дабы не осталось недопонимания, я всем расскажу предысторию данного вопроса. 20 лет назад из особой сотни была уволена с позором седьмая звезда в полном составе. Обстоятельства данного происшествия – тема для отдельного разговора. Нас интересует произошедшее чуть позже. Он достаточно подробно изложил последовавшие за этим события. Даже слишком подробно, что заставляло задуматься об истинных возможностях службы имперских дознавателей. Я предлагаю всем собравшимся подумать, кто и кому нанес оскорбление в этой истории. Испокон веков каждый император приносит клятву на крови и обязан защищать жизнь подданных. И тут у кого-то хватает наглости надеть антимагический ошейник на беременную женщину. Лично я оскорбленной стороной вижу одного себя. Что ты ответишь, жрец? Ваше Величество, в вас вещает гордыня, а я говорю словами самих богов. Будьте благоразумны, отпустите представителя нашего дома и выдайте мерзкую нечестивицу нам, дабы принести ее в жертву. Твоя позиция мне ясна. Теперь я хочу спросить всех собравшихся, а не только представителей дома полночного солнца, разделяют ли они мнение верховного жреца. Прошу вас в соответствии с древним обычаем выйти вперед и встать рядом со своим лидером. Также я прошу присоединиться к ним всех тех, кто придерживается похожих взглядов, дабы при принятии решения я мог учесть мнение всех своих подданных. Собравшиеся на площади пришли в движение, и вскоре рядом со жрецом образовалась внушительная толпа из представителей полночного солнца, звездного света и зависимых от них младших домов, сплошь высшие жречества. Дара скрипнула зубами от плохо сдерживаемой ярости. Вот это подстава. Гоблины с этим императором. Ничего хорошего она от него не ожидала, но учитель, или его нет именно поэтому, внутренняя политика изменилась, император решил послать подальше своих верных сторонников и опереться на жречество, ни дом теней, ни дом закатного ветра никогда не простят, он идиот, вдох, выдох, сейчас надо успокоиться, в любом случае живой она им не дастся, да, по запасу силы ей далеко даже до среднего жреца, но это ее сила. Каждую ее каплю она заработала изнурительными тренировками на полигоне и в бою, а не тупо мучая разумных на алтарях. Отточенная в бесчисленных схватках искусство, вот что она может противопоставить их необоримой мощи. Вдох, выдох. Если ей сегодня суждено уйти, то сделает она это в большой компании, есть у нее разработка, как раз на такой случай. «Благодарю вас, господа», – прокомментировал император, – «ваша позиция ясна». Теперь я озвучу свою. Закон гласит, разумный, поступивший на военную и приравненную к ней службу, на ее период освобождается от всех обязательств. Закон, но не обычай, освященный самими богами, перебил его жрец. А да, вы совершенно правы. И теперь я могу классифицировать поведение полночного солнца и звездного света как мятеж, и объявляю о распуске этих домов. Безумец, на тебя обрушится гнев богов. Прямо сейчас, рассмеялся жрец и взмахнул руками, начиная творить заклинание. Дальше все собравшиеся стали свидетелями невероятного искусства истинного мастера. Император сидел на троне, потом последовал короткий всплеск силы, вызвавший лишь слабое возмущение эфира, его фигура странно дернулась, и Дара не поверила своим глазам. Правитель все так же развалившись, сидел на троне, но в левой руке у него был обнаженный меч, а в правой – голова верховного жреца. Перед троном, заливая кровью каменные плиты площади, рухнуло обезглавленное тело. А она, дура, всегда считала свой двойной шаг близким к совершенному, только и успела, что уловить всплеск силы от его заклинания. «Уничтожить мятежников!» – рявкнул император, указывая клинком на толпу жрецов. «Таврополь, столкновение!» На самом деле оборона нефтебазы – та еще задачка. Территория здоровая, со всех сторон простреливаемая. Тупо оборонять только ее нельзя, надо обустраиваться на соседних участках, без вариантов. Хорошо на базе имелся Беларусь с ковшом и отвалом, иначе копать окопы было бы совсем тухло. Если с технической стороной дела все более-менее понятно, то с организационной полный атас. Нет, имелись бы под рукой мужики, с которыми он прошел стодневную кампанию, даже не дернулся бы. Они в Северске целый квартал своим взводом 5 дней держали. Может, смогли бы и больше. Да только китайцы отрезали их от основной группировки, перекрыв снабжение. Это они воевали против настоящей армии, которая более-менее обучена, вооружена современным оружием и в боеприпасах недостатка не испытывает. А здесь в качестве противника – бандиты всех мастей и дикие твари с примитивным вооружением. Да с теми парнями он бы не то что оборонял, сами бы пошли и до дыр зачистили все эти джунгли с городом за компанию. Однако под рукой одни курсанты инженерного училища и мобилизованный персонал дежурной смены нефтебазы, о современном общевойсковом бое они имеют весьма смутные понятия. Хорошо, если падение черного ястреба смотрели, там возникающий в начале боевых действий дурдом неплохо показан, причем в армии, помешанный на четком исполнении приказов с инструкциями и вдобавок насыщенный самыми современными средствами связи. Ладно, что там надо делать с горничной при отсутствии герцогини? Так, а что в этом здании? Поинтересовался Игорь у сопровождающего его начальника смены охраны. А, очередная контора рога и копыта, нарезали помещение на ячейки и сдают под склад. Это хорошо, случаем, не знаешь, ничего горючего там не держат, ха, тебе одной нефтебазы мало, усмехнулся старший. А если серьезно, то конкретный гадюшник. Хозяин ментам отстегивает, обеспечивая полную анонимность клиентов и их товара. И если вдруг там обнаружится ядерная бомба, я не сильно удивлюсь. А ты с какой целью интересуешься? Неудачно этот склад стоит. Ломает мне всю систему огня, его либо снести под ноль, либо внести в схему обороны, переделав под огневую точку. Красавец, ты хоть представляешь, кто этим складом пользуется? Да плевать, наступить на любимую мозоль местным четким пацанам, это самое меньшее из моих проблем. Игорь окинул взглядом ближайшую к нему часть периметра. И вон тот сарай придется конфисковать, и деревья на соседней территории срубить под корень. Дрова, кстати, очень скоро нам всем понадобится. Старший только покачал головой. Я смотрю, ты резкий, как понос, отметился в стодневной, от Улан-Удэ до Северска. А ты, первая кавказская, эки прытки, как догадался. Когда про результат срабатывания термобарического заряда говорил, ты это явно не в книжке вычитал. Для Афганистана еще молод, для второй кавказской староват. При особом везении, как говорит один мой хороший друг, мог поучаствовать в стодневной, но туда призывали тех, кто уже имел кавказский опыт. Так что я не угадывал, а бил наверняка. Ну да, так и есть, и первая кавказская и стодневная. Игорь закончил перекусывать проволоку на сетке, окружавшей базу по периметру, прошел на территорию, принадлежащую человеку, умеющему договариваться с милицией, и заколотил ботинком в железную дверь склада. Дожидаясь реакции охраны, вновь обратился к старшему. «У меня к тебе предложение, подкупающее своей новизной. Как насчет вернуться в армию? В свете последних событий предложение не лишено здравого смысла. Однако если обрисуешь все перспективы, буду еще более признателен. Да я и сам пока не в курсе, но с утра в городе ожидается новая общественно-экономическая формация по типу военного коммунизма или что-то около. Короче, кто не работает, тот не ест, но работа найдется для всех. Сам понимаешь, новый мир, враждебное окружение дел по обеспечению выживания вагон и маленькая тележка. Каждый человек, который что-то хорошо делает руками на вес золота, а все эффективные менеджеры, ответственные политики и прочие нави, руками водители, способные только в кресле зад отращивать до щеки надувать, пойдут строить защитный периметр вокруг города, рубить просеку до реки, чистить городские сортиры и таскать дерьмо на очистные. А в армии все по-старому, только у руля нормальные мужики. Соответственно, распределение материальных благ, от каждого по способностям, каждому по труду. Как-то так. Слушай, а я фрезеровщиком шестого разряда был на автоприцепах, пока эта сука в губернаторском кресле его не обанкротила. Как думаешь, найдется мне работа? Ты еще спрашиваешь, нам патронное и оружейное производство с нуля создавать? Так что вытаскивая из загашника корочки, фрезеровщик шестого разряда, это снова круто. Так, похоже, открывать нам никто не собирается. Как понимаю, это хрень из шлакоблоков. Сейчас все из этого дерьма делают, только каркас из бетона. Вот и славно, используем наш экскаватор чуток не по назначению. Берсенев связался с Андреем, который командовал обустройством окопов, и попросил пригнать трактор к торцу склада и захватить с собой пару охранников с инструментом, если понадобится двери вскрывать. Снести часть забора и сделать пролом в стене склада оказалось делом 10 минут. Со стеной из шлакоблоков легко справился Беларусь, машинка далеко не самая мощная. Как только стена рухнула, из пролома выскочил мужичок и стал стращать карами земными и небесными. «Да вы представляете, да тебе не жить, да стоит мне позвонить, как через 5 минут здесь будет взвод ОМОНа». «Ага, проводная связь в городе накрылась 4 часа назад». Сотовая еще раньше, звони, дорогой, звони. Андрюх, масштаб работ чуток увеличивается. На складе будет огневая точка, и тебе надо прорыть траншею так, чтобы мы могли по ней спокойно отступить, а с нашей стороны она должна вся простреливаться. Пусть не с одной точки, но мертвые зоны исключаются. И вот еще этого разговорчивого определи на работы, пусть чутка пар сбросит, будет сопротивляться, познакомь его с моим сержантом, оказалось, у него невероятный педагогический талант, а когда автомат в руках, еще и плюс 10 к убеждению. Внутри склада, на первый взгляд ничего необычного, длинный коридор, по обе стороны которого закрытые рольставнями ячейки. Их-то и предстояло вскрыть, чтобы добраться до маленьких окошек, которые по его плану будут служить бойницами. К счастью, ничего ломать не пришлось. Запасной комплект ключей нашелся в комнате охраны. Проинструктировал охранников по поводу, на что обращать внимание, где и как оборудовать позиции, пошел дальше осматривать периметр. Со вторым сараем все оказалось лучше не придумаешь, гранитная мастерская. Тут ничего и выдумывать не надо, малость поиграть в тетрис с будущими надгробиями, и огневая точка готова. Правда, как и в случае со складом, придется прокопать к нему ход сообщения, потому что все пространство вокруг простреливается. Хотя при наличии экскаватора это не та проблема, о которой следует переживать. Куда больше капитана волновали строения на другой стороне дороги. Обустраивать там позицию не вариант, у него такого количества людей нет, просто плюнуть на них тоже нельзя. Если противник их займет, а при правильном штурме он это обязательно сделает, то сможет безнаказанно накопить силы, подавить его хлипкую систему огня и прорваться в хранилище. Ему хотя бы корт и пару РПГ, тогда расклад поменяется в их пользу, потому как никаких капитальных строений поблизости нет, а нападающие ничего, тяжелее автоматов, применить не смогут, иначе с большой вероятностью нефтебаза не достанется никому. Однако с имеющимся в наличии вооружением противник начинает и выигрывает. Нет, рядом, конечно, есть бригада ВВшников с их маневровыми группами, но исходить надо всегда из самого плохого варианта. Для этого даже специальный математический термин имеется – критерий гарантированного результата. Ладно, за тысячелетия существования человеческой цивилизации военная наука столько всего придумала, в том числе и рецепты на подобный случай. Прикинул, где бы он сам пошел на штурм при известных огневых точках противника. Правильно, сразу на территорию базы врываться не стоит, окажешься в огневом мешке, так что лучше сразу штурмовать хозяйственно-административный корпус. Занял его, считай, половину базы контролируешь, дальше потихоньку выдавливаешь защитников за периметр. Все возможности, которые может предоставить местность, для этого имеются, много строений, создающих мертвые зоны, места в домишках, где удобно расположить стрелков, канава у дороги как рубеж сосредоточения для атаки. Жаль, конечно, что у него нет средств на полноценную минную засаду, но у него под задницей целая нефтебаза. Да он может полгорода на раз спалить, а если подойти к делу творчески, то весь, и еще на близлежащие джунгли останется. Капитанский полет фантазии был грубо прерван жизненными реалиями. Мужики, оставленные на складе, сообщили о найденной ими ячейке, забитой оружием. Игорь выругался, старший смены только развел руками типа «я предупреждал». Оружие, с одной стороны хорошо, лишним никогда не бывает, а с другой, очень плохо, это значит, с минуты на минуту за ним припрется хозяин. Странно, что он раньше этого не сделал. Наверное, уже самые невнимательные граждане начали подозревать, что происходит нечто из ряда вон. По прибытии на место оказалось, что информация про найденный арсенал несколько преувеличена, но вот качественный состав. Слишком много взрывчатки с разными детонаторами. Самое мерзкое, все взрывное дело, штатное, армейское. Да, алчных тварей в погонах полно. Но есть и положительный момент. Теперь у него будет полноценная минная засада и усиление из двух печенегов. Как раз для курсантов, которые думают, что пулемет – это как автомат, только тяжелее, патроны у него в ленте, и сам патрон от винтовки. Вот печенег как раз такой.